Время за разговором пролетело незаметно. Натянув вожжи и намекнув верному остановиться невнятным воплем «Тррр, скотина!», Тумар соскочил с облучка, осматриваясь по сторонам. Задремавшие было пассажиры недоуменно закрутили головами. Со всех сторон нас окружал лес. Темные ветви мощных деревьев переплетались над нашими головами, образуя сплошной покров. Подлеска практически не было. Лесные великаны не допускали на свою территорию конкурентов. Тонкий слой снега, неровными заплатками покрывающий мерзлую землю, был обманчиво безопасен, пряча под собой овражки, ямы и выступающие корни деревьев. В чем я тут же убедилась, споткнувшись о какую-то корягу и изобразив в двух шагах от телеги звезду, морскую. Мой искренний и не слишком цензурный комментарий вызвал у окружающих приступ здорового смеха. Изверги! Да еще Кэрри, чтоб ему на страже жениться, посоветовал поменьше нос задирать, да получше под ноги смотреть. Обиженная на весь свет, я, отряхиваясь и осторожно нащупывая дорогу, приблизилась к Тумару. «Ну, куда дальше?» «Хм, интересный вопрос». Кузнец неуверенно покосился на меня, почесал густую шевелюру и снова перевел взгляд на ряды практически одинаковых деревьев. «Боюсь, что даже я не смогу засечь точку выхода, пока не встану прямо над ней», — обрадовала Тиль, обреченно рассматривая предложенное поле деятельности. «Слишком узконаправленное и слабое излучение. Прошло столько времени, что оно уже практически не отличается от естественного магического фона». «Неужели ты ничего не можешь сделать?» — недоверчиво спросила я. «Ну, почему же? Могу. Если хочешь, отправлю ищейку, но для того, чтобы она засекла столь слабое излучение, придется сделать ее помощнее, и есть вероятность, что поисковое плетение, найдя точку выхода, собьет первоначальные настройки. Не забывай, что они и так нестабильны. Тебя должно было выбросить в подземельях замка Ортен. Шансы 50 на 50. Ты готова рискнуть?» «Нет, конечно, но такими темпами мы до весны будем хороводы вокруг этих елок водить», — приуныла я. «Это дубы», — флегматично уточнил Кертен, спрыгивая с телеги. «Тиль, а если попробовать иначе поискать? Не точку выхода, а конкретный ведьмин круг?» «И у кого ты собрался узнать местоположение круга? Может, надеешься, что прилетит добрая фея и выполнит все наши пожелания?» Конечно, срываться на Кертоне было просто нечестно, но такого горького разочарования я давно не испытывала. Хотелось сесть прямо в снег и зареветь от обиды. Покосившись на поджавшего губы блондина, виновато прошептала. «Прости, Кэрри, ты здесь ни при чем, просто я уже на пределе». Отвернувшись, закусила губу, стараясь не расплакаться. «Думай, думай, черт возьми! Что-то я упустила. Совсем рядом. Какая-то мысль, словно тушканчик, помахала кисточкой хвоста и ускакала в барханы. Боже, что за бред лезет в мою голову? Ну же! Так, спокойно, без нервов, начнем сначала. Когда я говорила Кертону о выполнении желаний, добрая фея... Лили Нал из дома Белого Клевера! Ну, конечно!» Я резко развернулась и, дрожа от нетерпения, подскочила к Тиль. «Скажи, фея на Лорелли впадает в зимнюю спячку?» «Что?» «Нечасто мне удается увидеть такое ошеломленное выражение лица у кого-то из демиургов. Я спрашиваю, впадают ли в спячку феи?» С нажимом повторила я, стараясь успокоиться и говорить ровно, потому что ответный взгляд Тиль можно было перевести одним словом – спятила. «Нет, конечно», – ответил вместо демиурга Лореллы мой жених. «С чего тебе вообще в голову такая глупость пришла?» «Ну, они же маленькие, как насекомые», – неуверенно отозвалась я. «Лейна, они магические существа. Не вздумай назвать их насекомыми во время беседы. Это же форменное оскорбление. Поверь, обиженная фея может изглазить ненароком. Да так, что самая дипломированная ведьма нарочно не сделает. Это даже демиургов принимает до печенок. Избавляться замучаешься. А зачем мне с глаз на неудачу? Осторожно уточнила я. Не надо мне такого добра. Вот и держи язык за зубами. Фыркнул Кертен. И вообще, лучше бы подумала, как ведьмин круг найти. А я и подумала. Надо спросить одну из фей. У меня знакомая есть. Может, она подскажет, как искать? Феи же с такими кругами как-то связаны. Ну, по крайней мере, в нашем мире в сказках так говорится. Да, можно сказать, как-то связаны. Кивнула Тиль, глядя на меня странным, оценивающим взглядом. Вот уж не ожидала. Она сказала, если понадобится помощь, надо позвать. Думаю, мысленно. Мы именно так общались. Я вопросительно посмотрела на Тиль. В конце концов, это ее мир, и повадки местных жителей она должна знать гораздо лучше пришлого Кертена. Зови. Сосредоточившись и прикрыв глаза, я отправила зов для Лилии Нал из дома Белого Клевера. Повторяя его снова и снова, я старалась воспроизвести все детали нашей встречи с крошечной крылатой девушкой на зачарованной поляне. Надеюсь, она еще помнит меня и не откажется помочь. «Ты звала меня, человек?» Раздался тонкий, нежный голосок у меня в голове, когда я почти отчаялась докричаться до феи. «Да, мне очень нужна твоя помощь. Прости, я невежливо и даже не поздоровалась». «Ничего, я не сержусь». Перед моим лицом замерцали полупрозрачные перламутровые крылышки, легко удерживая на весу свою крошечную хозяйку. Фея была закутана в тончайшее белоснежное одеяние, но, казалось, совершенно не замечала холода. Я завороженно уставилась на гипнотизирующее биение жемчужных крыльев, на мгновение забыв, зачем позвала фею. «Мисс Элиали Нал?» Искренне удивилась Тиль, сбрасывая с меня оцепенение. «Пресветлая Тиль Ринель?» Не менее изумленно уточнила фея и засмеялась, снова подлетая ко мне. «Я догадывалась, что ты не так проста, как кажешься, человек!» Открывшись, я показала фее, что именно нам нужно найти. Лили Нал, немного подумав, стрелой умчалась в сторону ближайших деревьев. Если бы не видела своими глазами, в жизни бы не поверила, что эта кроха умеет двигаться с такой скоростью. Казалось, фея оставляет за собой светящийся хвост, словно комета. Жемчужный росчерк, петляя между лесными гигантами, приблизился к нам. Фея эффектно затормозила возле моего лица и небрежно тряхнула крылышками. «Здесь было несколько ведьминых кругов, но ты поместилась бы только в трех», – спокойно произнесла малышка. Получив искомые координаты, мы тщательно обследовали указанные места. Естественно, канал, а скорее всего слабое эхо, находился в третьем круге, до которого удалось добраться спустя добрых 2 часа. Я настороженно застыла, ожидая приговора Тиль. «Надо попробовать», – пожала плечами демиург Лореллы. «Кертен и Дроу остаются, а мы с Лейной попытаемся пройти». «Но у меня больше опыта, чем у Лейны», – вскинулся Кэрри. «Ты одна никуда не пойдешь», – возмутился Вортон. «Тихо все!» «Ух ты! Я и не догадывалась, что у пресветлой Тиль Ринель такой командный голос. Даже фея на моей ладони застыла по стойке смирно». «А теперь слушайте меня и не перебивайте», – негромко произнесла девушка. «Кертен, ты творец жизни и уже определил, что обитаема третья планета. Не обижайся, но в остальном твоя опытность мало чем поможет. А в случае беды ты сможешь вытащить нас с этой стороны. Далее, вы двое. Напоминаю, что вы эльфы и без магии погибнете. А если вспомнить рассказ Лейны, то она неоднократно говорила, в ее мире магии нет. Да, я могу подпитывать вас из запасов собственной ауры, но в этом случае вы будете не помощниками, а балластом. Лучше не рисковать. Лейна, если хочешь вернуться домой, слушаешься меня и никакой самодеятельности. Согласна? Да. Хорошо. Хоть я и не в восторге от этой идеи, но нам стоит войти в прямой контакт. Ну ладно. Я была готова на все, чтобы только вернуться домой. Шагнув вперед, я открылась, ловя ответные мысли и эмоции Тиль. Мгновение меня крутило в водовороте недоверия, опаски и отчуждения, а потом я поняла. Стало нестерпимо стыдно. Они очень меня ждали. Я ведь обещала вернуться. Тиль закутала Триона в потоки, остановила время и постоянно находилась в Сартаре все эти месяцы, осаждаемая послами доброй воли от Совета 13. Ее настойчиво пытались убедить вернуться. Слишком желанной добычей была Тиллеринель, творец миров. И вот однажды вместо очередной дипломатической миссии из портала вышла я. Вот только пришла не одна, а в компании двух рабов и молодого Дерсеннета. Любой демиург знал. Вывести эльфа с Эдема можно только в качестве раба. К тому же Тиль сразу узнала, из какой семьи молодой творец. Слишком уж примечательными были его внешность и аура. А Дерсеннеты всегда поддерживали совет и зачастую сами в него входили. И означать это могло только одно – на Эдеме сумели подобрать ко мне ключик. Но что именно? Предложили помощь в поисках координат родного мира, безграничные возможности Академии. И Тиль решила не торопить события, а присмотреться к нам. Вполне логично. Вот только узнав, что Трион в коме, я устроила безобразную сцену. С другой стороны, выяснилось, что молодой Дерсеннет – мой жених и не имеет никакого отношения к Совету 13-ти, точнее, к их желанию вернуть Тиллеринель в лоно цивилизации. Здесь она ошиблась. Но что теперь? Извиниться, объяснять или просто подождать? Тиль выбрала последнее. «Ваша помолвка фиктивная?» – ошеломленно уточнила демиург Лореллы, с любопытством просматривающая в это время мои воспоминания. «Угу, нам так удобнее. Сама же видела, что на Эдеме творится». Этот совет 13 со своей Евгеникой совсем спятил. «Кому ты это рассказываешь?» Мысли Тиль окрасились в осеннюю печаль, затем потянуло холодом, пылью и затхлостью. «Наверное, именно так пахнут пресловутые скелеты в шкафу!» «Тиль, прости меня, я была не готова!» Признание было совершенно искренним, и демиург не могла этого не почувствовать. «Я тоже хороша!» усмехнулась моя собеседница. «Надо было больше доверять тебе, но среди демиургов это слишком большая редкость. Я просто забыла, что ты не одна из нас, несмотря на дар». «Ну, если мы все выяснили, не терпится?» улыбнулась Тиль. «Ладно, иди за мной след в след. Понимаю, что ты очень хочешь увидеть свой дом, но если мы пойдем напролом, то, скорее всего, закончим, как твой жених». Провалившись в нигде, Тиль отправилась по чуть заметной, слабо мерцающей ленточке серебристо-лилового цвета. Хотя вполне возможно, что у демиурга было другое восприятие канала. Я парила чуть в стороне, блаженно щурясь на свет ближайшего источника. Казалось, совсем рядом горит сияющий теплый костер, а нежная мелодия манит приблизиться. Но я помнила, что подобное безрассудство может стоить мне жизни, и держалась на безопасном расстоянии. «Лейна, не расслабляйся!» – окликнула меня Тиль. «Да, иду. Мы выйдем раньше и посмотрим. Идти до конца, видимо, опасно», – мысленно инструктировала меня демиург. «Выныриваешь из Дайтен наполовину и держишься за потоки. Умеешь так?» «Да». «Хорошо. Потом осторожно идем вдоль пробитого канала. Надо понять, почему портал не сработал. Держись за мной и не высовывайся». несмотря на обещание, не сдержалась. Стоило вынырнуть и увидеть родную планету, как я, позорно позабыв все инструкции, рванула к бело-голубой жемчужине. «Дома! Почти! Еще чуть-чуть!» Резкий рывок был крайне обидным и отрезвляющим. Тиль, разъяренно шипя, подтягивала меня назад на своеобразном лассо из потоков. «Слепая ты, что ли?» – возмутилась Тильринель. «Прости, я просто полыхала смущением. Лейна, посмотри внимательно, что ты видишь?» «Землю? А если еще внимательнее?» – ласково уточнила Демиург. «Ну, луна, и Марс у нас за спиной, солнце еще. На потоки смотри!» – рявкнула выведенная из себя девушка. «Ой, а как же так? Они вокруг Земли обрываются, точнее обтекают, и Луну тоже!» Я оглянулась. «А вокруг других планет все в порядке. Вокруг твоего мира стоят ограждающие щиты. И не спрашивай меня, почему, я не отвечу. Одно могу сказать. Те, кто это сделал, очень сильны. Вероятнее всего, это работа Совета 13, а может, еще имперские дела. Поэтому и Кертона твоего вышвырнула. Он на плетение натолкнулся, а поскольку молодой еще, то не понял, что случилось. Я и сама с такими щитами впервые сталкиваюсь, но могу сказать, что даже совместными усилиями мы не сможем их сдвинуть». «А эти щиты, они для чего?» – не выдержала я. «Такими ограждают нижние миры. Но обычно они имеют вид сети, а размер ячеек зависит от того, насколько опасны населяющие мир существа. Здесь же, если ты приглядишься, плетение напоминает не сеть, а рыбью чешую. Такая защита встречается мне впервые. Похоже, кто-то очень опасался местных обитателей, но уничтожить их по непонятной мне пока причине не решился. А уж сколько сюда сил вбухано!» «Тиль, но если здесь стоит такая крутая защита, то как Дерейле удалось меня выдернуть? Это ведь невозможно, чтобы простая эльфийка пробила плетение, созданное несколькими творцами. Или я чего-то не понимаю?» «Хороший вопрос. И если бы ты не стояла рядом со мной, я сказала бы, что сие невозможно в принципе. Полагаю, ей кто-то очень здорово помог. Вопрос – кто и почему?» Дерейла упоминала какого-то темного. Тиль кивнула и нырнула в Дайтен. «Уходим, а различные гипотезы обсудим в другом месте». В последний раз, оглянувшись на близкую, но абсолютно недоступную родину, я нырнула в нигде, вслед за своей спутницей. «Да, сейчас мы не сможем прорвать плетение, но я еще вернусь».